Номер 22. Эллен. Территория. Кампус. Корт. Луч надежды. Эфелианская летопись. Запись номер 2. Второй закон мира эфелианов. Потомки несут ответственность за нерешенные дела предков. Конфликты продолжаются десятилетиями, столетиями, пока один из потомков не поставит точку. Подготовка закончилась. Участников вывели на главный корт. Сегодня на спаррингах присутствовало трое барьеров. А значит, нас всех разделят на три группы и распределят по разным кортам. Во время дружественных спаррингов корт полностью предоставлялся участникам. Но на тренировочных занятиях участников становилось слишком много, и место ограничивали и делили на всех. После того, как студентов разделили на три одинаковые по количеству учащихся группы, одна из барьеров проводила нашу на восточный корт. Часть зрителей, уже сделавших ставки, отправились с нами. Разойдясь по периметру, мы ожидали распределения пар. Достав распределительные бумаги, барьер начала изучать их, слегка насупив белые брови. Вероятно, вчитывалась в смазанные чернила печатной машинки. Аккуратно проталкиваясь сквозь студентов, я смогла подбежать к ней. «Сейчас, Джелида, я сделаю это!» «Мисс Джен, вам кое-что не сообщили!» Не поднимая глаз от списка, барьер буркнула под нос. «Что там еще?» Я коснулась ее слегка разогретой рукой. «Сегодня на корте вы увидите пламя!» Она резко вскинула на меня темно-серые глаза и вздрогнула, чувствуя, как моя ладонь стремительно накалялась. «Святые Солис Дэн! Пожалуйста, помогите мне! Помогите раскрыть правду! Эфелианы могут поднять панику. Это первый раз, когда в кампусе будет оглашена новость об элементалии огня!» Встревоженно протараторила я и схватила ее за руку. Барьер не отпрянула. В отличие от других подвидов, барьеры, как эфелианские защитники, были почти лишены животных инстинктов. Заручиться поддержкой преподавателя – мой первый ход. Огонь – красная тряпка прошлого. Старые раны жителей могут дать о себе знать в любой момент. «Нет, я не позволю», – твердо и решительно заявила мисс Джен. «Поставьте меня в пару с тем, кто не начнет панику на показ. Мы должны показать горожанам, что я не угроза». Эфелианы, заметив, как мы перешептываемся, подняли гул. Немного помедлив, барьер отпустила мою ладонь, повернулась к студентам и подняла руку вверх. Все как один прекратили разговоры. Выдержав недолгую паузу, мисс Джен начала свою речь. «Сегодня у нас будет самый обычный тренировочный день. По плану не предвидятся какие-либо новшества. Но к нам присоединился новый житель, который больше не имеет представителей своего подвида. Да, у нас у всех есть история и прошлое. Но по законам кампуса, зная эту историю, храня прошлое наших сородичей, мы обязаны принимать друг друга наравне, независимо от того, какие ошибки были совершены предками. Сегодня к нам присоединится элементалий огня». Барьер указала в мою сторону. Я собрала всю волю в кулак и в мгновение содрала платок с головы. Ярко-красные волосы рассыпались по спине. От сакрального и такого волнительного момента перехватило дыхание. Однако, собрав на себе сотню глаз, среди всех них я ощущала тот самый взор мертвого из толпы зрителей, что стал для меня опорой и не позволил опустить головы. «Это житель города Равноправия, который, как и вы, прошел тест и получил право находиться в кампусе!» — вскрикнула мисс Джен. «Отдел элементалиев пополняет свои ряды новой стихией. И это для нас хорошая новость. Я прошу вас оставаться в здравом уме и независимо от того, что происходило за пределами Белого города, принять новый подвид. А сейчас нам пора начинать тренировки. Составления новых пар не будет. Разделитесь подвое так, как это было на прошлой неделе». Она перевела взгляд в правую часть корта. «Аарон, твоей пары сегодня нет. Я попрошу тебя составить компанию элементалию огня». «Тренировка началась!» Барьер направилась к выходу, где ее ожидала напарница. Студенты были неподвижны. На лицах палитра всевозможных оттенков эмоций. Кто-то испытал страх, кто-то ненависть и отвращение. Но нашлись и те, кто выражал удивление и даже некоторое любопытство. Мисс Джен, поняв, что эфелианы не выполнили команду, закричала: «Разойтись!» Ее голос будто вывел их из транса. Все тут же разбились по парам и приступили к тренировке, продолжая поглядывать в мою сторону. Мой напарник Аарон оказался щуплым мальчиком. Он махнул рукой, подзывая меня к себе. Заняв позицию, волк с нескрываемым интересом осмотрел меня с ног до головы, после чего громко выдохнул и пробурчал: «Не знаю, как можно атаковать эфелиана огня и как вообще с ним сражаться». «Ты еще молод. Возможно, даже никогда не видел эфелианов огня. Сегодня узнаешь, как бороться с пламенем». Я заняла боевую позицию. «Я не пожелал бы быть первооткрывателем, сражаясь с тем, кто спалил когда-то плодоносные поля и унес жизни целых поселений на материке». Судя по всему, этот щуплый и миловидный мальчик прекрасно знал, что такое эфелианский огонь. Ненависть разливалась в его глазах так же стремительно, как разливается алкоголь в пабах Шосса. На лице появился оскал, и волк коварно прошипел: «Как только ты пересечешь черту города, я позабочусь, чтобы мой клан встретил тебя наилучшим образом». «Закон Белого города — отказ от прошлого. Я не имею отношения к трагедии, как ты не поймешь?» «Не имеешь отношения здесь, в кампусе», — злобно уточнил Аарон. «Не забывай, в открытом мире таких законов нет». Второй закон эфелианского мира. Потомки несут ответственность за нерешенные дела предков. Закон, который знал каждый эфелиан с пеленок. Закон, от которого меня уже порядком тошнило. Но Аарон был прав. Открытый мир чтил заповеди природного бога. Нет ничего выше этого. Честь, любовь, родная кровь. Все меркло в свете чистейшей веры в бога. «Эфелианский огонь мертв. Нам пришлось забыть о мести», — удрученно произнес Аарон. «Однако смерти могут быть хоть как-то оправданы. Все, что нужно — разорвать тебя и принести родным трофей — красную голову последнего пламени». Склонившись, волк вздрогнул, и его тело моментально покрыл густой бурый мех. Опершись на руки, приобретавшие очертания лап, он начал разрастаться в размерах. Эфелианские волки в несколько раз больше обычных. Из пасти потекла слюна, животные глаза засверкали. Молниеносная атака, и Аарон напал на меня. Укус четвероногого не смертелен для любых эфелианов, кроме ночнорожденных. Однако волк легко мог оторвать любую часть тела. Пока другие разминались и отрабатывали удары, у нас разгорелся настоящий бой. Аарон делал активные выпады. Я успевала ловко уворачиваться, но при каждой следующей атаке слышала, как всего в паре сантиметров от меня щелкала его пасть. Я знала, животная шерсть воспламенялась в один момент, как сено, тошнотворно воняя. Но в кампусе запрещено убивать. Можно было только навредить, покалечить и оправдать это неопытностью ведения боя. «Не спалить. Выпускать огонь по чуть-чуть, как я тренировалась на крытом корте». Аарон зарычал. Попытаться вырубить его силой было невозможно. Будь я элементалием земли, смогла бы поднять тушу весом, как пять меня. Нужен огонь. Немного подпалю ему лапы и выйду в ничью. Я нагрела руки, появились небольшие искры, а затем вспыхнул огонь. «Я думал, ты никогда не покажешь его», — заявил волк. «Большего подтверждения не нужно, убийца». «Убийца! Опять это слово!» Я динамично уворачивалась от нападающего, как что-то щелкнуло в голове. Так громко, что я отвлеклась на звук. Наступила тишина, а потом я услышала то, от чего должна была скоро избавиться, и то, что больше всего не желала услышать прямо сейчас. «Джелида! Души огня!» «Нет, не сейчас!» Еле слышный шепот дошел до проницательного волчьего слуха, и он возмутился. «Не сейчас? Ты просишь не разрывать тебя прямо сейчас? Вот так элементали огня просят о пощаде?» В голове постепенно нарастали шепот и крик, плач и возгласы. «Дело дрянь! Убийца!» Этот голос выделялся в общей массе шума. «Он не это имел в виду!» Я отозвалась вслух на мысленный голос. «Что значит, я не это имел в виду?» Оскал Аарона сверкал на солнце, но он замер. Взгляд его говорил сам за себя. Волк заметил что-то неладное. Голос рассвирепел. «Эта псина сказала, что мы, те, кто стали жертвами обмана этого грязного мира, убийцы! Вместо раскаяния они клеймят убийцами нас!» К нему присоединились еще несколько голосов. «Мне больно! Я чувствую, как снова горю! Как мы можем пойти на суд, если внешний мир останется безнаказанным?» Послышалось потрескивание и скрежет. «Сопротивляйся мертвым! Я хочу увидеть выродка, посмевшего такое сказать! Покажите мне его лицо!» Еще один отчетливый голос, срывающийся на плач. «Дети! Кто-нибудь видел моих детей? Мои мальчики! Их разорвали эфелианские волки! Может, это один из них? Я тоже хочу на него посмотреть!» «Сопротивляйся мертвым!» Огонь стремительно разгорался в руках. Ситуация выходила из-под контроля. «Передышка закончена!» Выпалил Аарон и набросился на меня. Собрав пламя, я атаковала сгустками огня, один за другим пытаясь подпалить лапы волка. Он быстро уклонялся от них, сокращая дистанцию. Толпа эфелианов собиралась вокруг нас намного стремительнее, чем я ожидала. Зеваки были возмущены тем, что у меня появилось преимущество. Я пропустила удар. Волк повалил меня и, нависая сверху, собирался вонзить острейшие клыки. Единственный вариант, который у меня остался — спалить его ноги. Схватившись за передние лапы, я выпустила огонь. Раздался страшный вой. Волк, отскочив от меня, упал на землю и судорожно барахтался, пытаясь сбить пламя. Шерсть прекрасно горела, и огонь мгновенно начал распространяться по телу. С другой стороны корта закричал барьер. «Что вы стоите? Эфелианы воды!» В ту же секунду пламя было потушено первым среагировавшим элементалием. Волка спасли, а на корте все затихли в один момент. Пламени оказалось слишком много. Я не рассчитала силы, но огонь будто был не моим. Он вел себя жадно. Будто я, выпустив его, выплеснула каплю ненависти огненных душ. Но при этом я и сама получила прилив удовольствия, опалив четвероногого. За ненависть, которую он испытывал к огню. За то слово, которое он произнес. Очнувшись, волк, скорее всего, будет строить из себя пострадавшего. Станет кричать, что я пыталась убить его, снова наденет маску невинного мальчика, скромно стоявшего в стороне. Расталкивая толпу, барьер опустилась к Аарону, осмотреть раны. Шерсть была сожжена, но конечности пострадали не сильно. Кусков мяса или костей не было видно. Поверхностные ожоги, да и только. Однако со стороны казалось, что я хотела его убить. «Святой Солис, что произошло? Почему ты не потушила огонь?» Оторопела выдала барьер. «Она, не моргнув глазом, почти сожгла его!» Раздался крик из толпы. Паника. То, чего я боялась увидеть в глазах горожан больше всего. Страх и отвращение мгновенно отразились на лицах присутствующих. Снова эти выражения, которые я видела из года в год на границе шоссе. Шепоты. Взгляды. «Нет, это неправда!» Вскрикнула я и осмотрела толпу в надежде найти Кайла. Я будто тонула в неизбежности и искала свой спасательный круг. Но его уже нигде не оказалось. Я осталась одна лицом к лицу со своим главным страхом — отвержением. Барьер выпрямилась и объявила. «С этого дня Эллен будет тренироваться с элементалиями воздуха. По комбинации стихий они взаимодополняющие». Она окинула тяжелым взглядом студентов. «Мне нужен доброволец, который станет партнером Эфелиана Огня для тренировок комбинированных атак». В толпе зашептались. Желающих не нашлось. «Мне нужен доброволец! У Эфелиана Огня с концентрацией явные проблемы, потому придется поработать над этим». Она бросила взгляд на кучку эфелианов воздуха. «Я не имею права выбирать, как в случае с обычными тренировками. Партнер на комбинацию выбирается добровольно». Даже после речи барьера желающих стать моим партнером не нашлось. Оно и понятно. Эфелианов огня больше нет. Кто захочет тратить время ради одного потомка? Но из толпы внезапно показалась уже знакомая мне фигура. Оказавшись возле нас, Фэй тотчас обратилась к барьеру. «Чтобы кто ни подумал, я считаю это интересной идеей. В комбинации с этой стихией может получиться что-то мощное. Мы не узнаем, что именно, пока не попробуем». Она обратилась ко мне. «Когда-нибудь ты найдешь таких же эфелианов, как ты. Я верю, что даже после событий прошлых лет ты не последняя». Фэй была словно луч в бесконечном темном туннеле моих скитаний. Стоило ей показаться из толпы, и над нами будто на ее зов выглянуло яркое солнце. Гладкие светлые пряди Фэй засияли, а глаза цвета утреннего неба смотрели таким взглядом, от которого в груди затеплилась надежда. Знаменательный момент, когда во времена смуты, на фоне криков и негодования, из толпы появился единственный эфелиан, готовый забыть прошлое. И это была Фэй.